Копенкину нравились сухожилия, он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать их. Всадники доехали до массивной вечной двери, ведшей в полуподвал разрушенного дома. Нечеловеческие следы уходили туда. Даже заметно было, что истукан топтался у двери, мучая землю до оголения. «Кто же тут есть?» — поражал Скопенкин. «Не иначе лютый человек. Сейчас ахнет на нас. Готовься, товарищ Дванов». Самкин даже повеселел. Он ощущал тот тревожный восторг, который имеют дети в ночном лесу. Их страх делится пополам со сбывающимся любопытством. Дванов крикнул. «Товарищ Пашинцев, кто тут есть?» «Никого. И трава без ветра молчит, а день уже меркнет». «Товарищ Пашинцев!» Отдаленно и огромно раздалось из сырых звучных недр земли. «Выйди сюда, односельчанин!» — громко приказал Копенкин. Мрачная гулка отозвалась из утробы подвала. Но в этом звуке не слышалось ни страха, ни желания выйти. Отвечавший, вероятно, откликался лежа. Копенкин и Дванов подождали, а потом рассердились. — Да выходи тебе, — говорят, — зашумел Копенкин. — Не хочу, — медленно отвечал неизвестный человек. — Ступай в центральный дом. Там хлеб и самогон на кухне. Копенкин слез с коня и погремел саблей о дверь. — Выходи! Гранату метну! Тот человек помолчал, может быть, с интересом ожидая гранаты и того, что потом получится, но затем ответил. — Бросай, Шкода! У меня тут их целый склад. Сам от детонации обратно в мать полезешь. И опять замолк. У Копенкина не было гранат. — Да бросай же, гада! — спокоем в голосе попросил неведомый из своей глубины. — Дай мне свою артиллерию проверить. Должно, мои бомбы заржавели и отмокли. Ни за что не взорвутся, дьяволы! — Во! — странно промолвил Копенкин. — Ну тогда выйди и прими пакет от товарища Троцкого. Человек помолчал и подумал. — Да какой он мне товарищ, раз надо всеми командует? Мне коменданты революции не товарищи. Ты лучше брось бомбу, дай поинтересоваться. Копенкин выбил ногою вросший в почву кирпич и смаху бросил его в дверь. Дверь взвыла железом и снова осталась в покое. «Не разорвалась, идол! В ней вещество окоченело», — определил Копенкин порог. «И мои молчат», — серьезно ответил неизвестный человек. «Да ты шайбу-то спустил? Дай я марку выйду, погляжу». Зазвучало мерное колыхание металла. Кто-то шел действительно железной поступью. Копенкин ожидал его с вложенной саблей. Любопытство в нем одолело осторожность. Дванов не слез со своего рысака. Неведомый гремел уже близко, но не ускорял постепенного шага, очевидно, одолевая тяжесть своих сил. Дверь открылась сразу, она не была замкнута. Копенкин затих от зрелища и отступил на два шага. Он ожидал ужаса или мгновенной разгадки, но человек уже объявился, а свою загадочность сохранил. Из разверзшейся двери выступил небольшой человек, весь запакованный в латы и панцирь, в шлеме и с тяжким мечом, обутый в мощные металлические сапоги, с голенищами, сочлененными каждая из трех бронзовых труб, давившими траву до смерти. Лицо человека, особенно лоб и подбородок, было защищено отворотами каски, а сверх всего имелась опущенная решетка. Все вместе защищало воина от любых ударов противника. Но сам человек был мал ростом и не особо страшен. — Где твоя граната? — хрипло и тонко спросил представший. Голос его гулко гремел только издали, отражаясь на металлических вещах в в пустоте его жилища, а в натуре оказался жалким звуком.